В. Размышления о страдании пред. Те, кто весьма скупы, перерождаются впред. Они мучаются от голода и жажды. Их кожа, плоть и кровь совершенно иссохшие. Они походят на обгоревшие пни. Их лица покрыты волосами, рты пересохли, и они лижут губы языком. У них имеются три вида помех. А. Внешние помехи для еды и питья. Когда они приходят к роднику, озеру или пруду, тамошние существа мечами, копьями и пиками отгоняют их от родника и тому подобного. Да и вода обретает для них вид кровавого гноя, и желание пить ее пропадает. Б. Внутренние помехи для еды и питья. Рот некоторых пред, как игольное ушко, во рту горит огонь. Они имеют зоб и огромный живот. Даже если они, не встретив помех от других, находят пищу и питье, есть и пить не могут. Помехи в самой пище и питье. У так называемых обладателей огненных ожерелий все съеденное и выпитое превращается в огонь и жжет нутро. Так называемые едоки нечистот едят испражнения и пьют мочу. Они способны есть и пить лишь то, что нечисто, зловонно, вредно и низменно. Некоторые отрезают и едят собственное мясо. Чистые и хорошие пищи и питья употреблять не могут. О местах проживания их в толковании сокровищницы сказано. Царя пред зовут Ямой. Их родина находится под Джамбудвипой, в 500 йоджанах вниз от Раджагрихи. Преты, живущие в других местах, выходцы оттуда. В послании к другу говорится. А у голодных духов без конца неотвратимо постоянное страдание. Из-за отсутствия желаемого им приходится терпеть большие муки. От голода и жажды, от жары, или холода, усталости или страха. Одни из них, имея малый рот, с игольное ушко, живот же с гору, в мучениях голодают, даже крох отбросов грязных съесть они не могут. У некоторых кожа на костях, худы настолько, да к тому же голы, они как высохшие кроны пальм, а у других рот изрыгает пламя в ночную пору. Чтобы что-то съесть, еду приходится им класть в свой рот горящий. Иные, у которых ниже рот, для пищи не находят даже гноя или крови, испражнений. Нечистоты и те отсутствуют. Тогда друг друга бьют по лицу они и гной сосут из зоба, страшно вспухшего на горле. Голодных духов летом ждет луна. Зимою даже солнце их морозит. Для них плоды с деревьев исчезают. Они лишь глянут, реки высыхают. Первая из этих строф указывает общие страдания, а остальные частные. Усталость от беготни за пищей, страх, увидев существ, держащих мечи, палки, арканы, преты пугаются их. В ночную пору, то есть ночью, у некоторых изо рта пышет пламя. Реки с вкусной прохладной водой высыхают, словно выжженные ядом ядовитых глаз. Некоторым претам они кажутся наполненными пылающей лавой, некоторым — текущим гноем, полным разных червей. Все это — пояснение толкования. И в послании к ученику говорится. Томясь от страшной жажды, видят вдалеке реку воды прозрачной, к ней стремятся. Подходят, чтоб напиться, но река становится текущей смесью гноя, зловонного, волос и водных мхов, наполненное илом, калом, кровью. А в летний зной, когда они подходят к растущей на горе прохладной роще, сандаловых деревьев в каплях брызг, от волн, вздымаемых летящих ветром, охватывает рощу жаркий пламень. Для них она становится костром. Когда они приходят к океану, сверкающему пеной бурунов, на устрашающе огромных волнах, для них пустыней делается он, где бурный ветер, завывая, кружит мглу знойного багрового песка. И коли они вас жаждут, находясь там, чтоб появились дождевые облака, то дождь из облаков на них несется, стрел наконечниками, дымом и золой, искр россыпями, твердыми камнями, гирляндой молний, плещущих золотых. Для пред, изнемогающих от жара, становится вьюга горяча, а для терзаемых студеных ветром и пламя холодно. Для них, кто омрачен, созревшими плодами страшной кармы, все это ложных восприятий явь. И эти мученики обладают ртом с игольное ушко, а животом громадным. И если выпьют целый океан, вода не попадает в горло к ним. Яд рта ее до капли иссушает. Размышляйте и над этими словами. О продолжительности жизни пред. В конкретных основах уровней и сокровищнице сказано, что они могут прожить 500 собственных лет, каждые сутки которых один людской месяц. В послании к другу сказано: «Иные, кто страдает непрерывно, и чьи тела затянуты арканом греховной кармы чрезвычайно крепко, и за 5000 лет не умирают, и даже и за 10000 лет». Толкование поясняет, что продолжительность жизни некоторых пред 5000 лет, а некоторых 10000. Во всех трех дурных уделах величина тел существ неопределенна. В конкретных основах уровней говорится, что различные величины тела определяются силой неблагой кармы. Когда таким образом размышляете о страданиях дурной участи, сопоставляете с ними примеры из нынешней жизни, думая: ежели трудно вытерпеть одни сутки, сунув руки в горящие угли, пробыть столько же времени голым в ледяной пещере в зимний мороз, не есть и не пить несколько суток, стерпеть укусы пчел и прочих насекомых, то как я перенесу страдания горячих и холодных ходов, прет и животных, проглатывающих друг друга живьем и так далее, и созерцать это до тех пор, пока душа не содрогнется от ужаса, не устрашится. Если же, узнав об этих страданиях, не пропитать ум их осознанием или созерцать их недолго, то никакого толка не будет».